Оратор провозглашает «Хайль Гитлер», а Отто Квангель между тем думает: «Победа над Англией — вопрос нескольких недель. Война подходит к концу, а мы через полгода повысим военную продукцию на 100%. Ну как тут связать концы с концами?» Но он не уходит и смотрит на следующего оратора, уже в коричневой форме. Вся грудь у него в медалях, орденах, знаках отличия. Новый оратор ведет свою речь от лица Национал-социалистской партии. И выступает он совсем в другом тоне, чем предыдущий оратор, военный. С первых же слов он резко и запальчиво обрушивается на нежелательный дух, который все еще не вывелся на заводах, несмотря на головокружительные успехи фюрера и вермахта. Он говорит так резко и запальчиво, что речь его переходит в рычание. А когда он добирается до паникеров и нытиков, тут ему нет никакого удержу. Всех до единого изничтожить, стереть в порошок, так обработать, что костей не соберут. Это надо сделать, и это будет сделано. Свум квикве. Вот что стояло в Первую мировую войну на бляхах солдатских ремней. А теперь на воротах концлагерей стоит «Каждому свое». Там им покажут, и всякий, кто поможет выявить таких людей, все равно мужчин или женщин, сослужит верную службу немецкому народу и фюреру. «Вы все здесь сидящие», — в заключение вопит оратор. «Будь то начальники отделов, заведующие цехами, директора, вы все первоначально отвечаете за правильный образ мысли на фабрике». А правильно мыслит Национал-социалистская партия. Она одна. Кто не сообщит хотя бы о малейшем пустяке, сам угодит в концлагерь. За мной дело не станет. Можете быть покойны. Директору или мастеру все равно, я всякому мозги вправлю. Я из вас мягкотелость выбью. Оратор еще минуту не сходит с трибуны. Он яростно потрясает кулаками. Он побагровел от крика. После этого взрыва в зале наступила мертвая тишина. У присутствующих, которым так неожиданно и неприкрыто предложили шпионить за своими товарищами по работе, лица смущенные. Оратор, тяжело ступая, сходит с трибуны. На груди у него чуть позвякивают значки и медали. Теперь со своего места встает одутловатый директор Шредер и спрашивает кротким, вкрадчивым голосом, будут ли какие выступления. Весь зал вздыхает с облегчением, стулья отодвигаются, словно окончился дурной сон, и день опять вступает в свои права. Желающих говорить как будто нет, всем хочется поскорее уйти, и директор уже намеревается закрыть собрание словами «Хайль Гитлер», как вдруг в последних рядах встает человек в синей рабочей блузе и говорит, что в его цехе нетрудно повысить выработку, Надо только установить кое-какие машины. Он перечисляет, какие, и поясняет, как их установить. Ну а кроме того, надо бы убрать из цеха 6 или 8 человек-прогульщиков и лодыри. Тогда он ручается, что уже в текущем квартале повысит выработку на 100%. Квангель говорит холодно и спокойно. Он принял бой. Он чувствует, что все с удивлением смотрят на него, на простого рабочего, затесавшегося в компанию этих господ. Но эти люди ему глубоко безразличны. Пусть себе смотрят, ему все равно. Теперь в президиуме шепчутся о нем. Ораторы осведомляются, что это за человек в синей куртке. Затем поднимается тот майор или полковник и сообщает Квангелю, что относительно машин техническое руководство с ним посоветуется. А вот что он имел в виду, когда говорил о 6 или 8 рабочих, которых надо убрать из его цеха? Квангель отвечает не спеша, все с тем же холодным упорством. «Есть у нас такие, что не могут как надо работать, а есть и такие, что не хотят. Вот один из них здесь сидит», и большим корявым пальцем он указывает на столяра Дольфуса, сидящего на несколько рядов впереди. Среди присутствующих многие смеются. Смеется и сам столяр Дольфус. Он повернулся к Квангелю и смеется ему в лицо. Но Квангель говорит, нисколько не смущаясь: «Да, языком чесать, курить в уборной, да от работы отлынивать. На это ты, Дольфус, мастер». В президиуме опять шепчутся об этом свихнувшемся чудаке. Но тут сорвался с цепи коричневый оратор. Он вопит во всю глотку: «Ты не в нашей партии! Почему ты не в нашей партии?» И Квангель отвечает так, как всегда отвечал на этот вопрос: «Потому что у меня каждый грош на счету, потому что мне семью кормить надо, это мне не по карману». «Врешь!» — орет коричневый, «потому что ты старый скупердяй, потому что ничем для фюрера и немецкого народа поступиться не хочешь. Велика ли у тебя семья?» И Квангель холодно бросает ему в лицо: «О семье, уважаемый, вы сегодня лучше помолчите. Как раз сегодня я получил извещение, что у меня убит сын». На минуту в зале воцаряется мертвая тишина. Нацистский чиновник и старый мастер смотрят друг на друга в упор через ряды стульев. Потом Отто Квангель неожиданно садится, словно вопрос исчерпан, а немного погодя садится и коричневый. Снова поднимается директор Шредер и провозглашает: «Хайль Гитлер!» Зал поддерживает его не слишком дружно. Собрание закрыто. 5 минут спустя Квангель уже опять у себя в цехе. Чуть подняв голову, медленно переводит он взгляд со строгального станка на ленточную пилу, затем на рабочих, которые забивают гвозди, сверлят, таскают доски. Но это уже не прежний Квангель. Он чувствует, он знает, что провел их всех. Может быть, провел не совсем красиво, заработал капитал на смерти сына, но с такими скотами все средства хороши. Нет, почти вслух думает он. Нет, Квангель, прежним ты уже не будешь. Хотел бы я знать, что Анна скажет. А что, если Дольфус не вернется в цех? Тогда надо будет сегодня же потребовать замену. Мы отстаем. Но напрасно он беспокоился. Дольфус вернулся. И вернулся не один, а в сопровождении заведующего отделом, который и заявил мастеру Квангелю, что техническое руководство цехом остается за ним, но его должность по рабочему фронту передается господину Дольфусу. Понятно? Еще бы непонятно. Дольфус, я рад, что могу передать тебе эти обязанности. Слух у меня слабеет с каждым днем, и подслушивать, как нас сейчас учили, я в таком шуме вообще не могу. Дольфус кивнул головой. О том, что вы там слышали и видели, ни гу-гу, ни то, быстро сказал он. «Да с кем мне разговаривать, Дольфус?» ответил Квангель чуть ли не с обидой. «Ты видел, чтобы я когда с кем разговаривал? Это мне не интересно. Меня только моя работа интересует. А сегодня, это-то я знаю, мы сильно отстали. Пора тебе за работу. Ступай на место». Он посмотрел на часы. «Ты уже 1:37 прогулял». Немного спустя столяр Дольфус и в самом деле взялся за пилу. И с быстротой ветра, неизвестно откуда, разнесся слух, что Дольфус из-за своей вечной болтовни и курения получил нагоняй. А мастер Отто Квангель переходит от машины к машине, где поможет, где остановится и посмотрит в лицо болтуну. И при этом он думает: «От них я отделался раз и навсегда, и у них никаких подозрений. Для них я просто старый чудак. То, что я назвал коричневого оратора «уважаемый», окончательно их доконало. Теперь мне одно интересно. Что я теперь предприму? Но что-нибудь я теперь обязательно предприму. Это я знаю. Только не знаю еще, что».